Несколько дней мы практически не разговаривали. А началось все с того разговора в офисном здании, посреди города, кишащего психами. Убедившись, что Алистер в порядке, а Курт удалился на довольно приличное расстояние, и догнать его будет весьма проблематично, с учетом того, что он наверняка не желает, чтобы его догоняли. Я сбросил рюкзак на стол рядом с вещами Алистера и поудобнее устроился в кресле во главе стола. Откинувшись на спинку, я прикрыл глаза. Да, с моей стороны было полнейшей глупостью отключаться от реальности, чтобы восполнить запас сил. Но у нас просто не будет другого подходящего времени, чтобы это сделать. Поэтому еще до того, как сесть в кресло, я подпер дверь так, что если кто-то попытался бы в нее вломиться, я бы тут же проснулся. Отдохнуть удалось недолго. Уже часа через два меня разбудил Алистер. Но и этого времени мне хватило, чтобы не чувствовать себя настолько уставшим, как в тот момент, когда я только оказался в кабинете. «Что вообще творится?» — первый вопрос, что задал мне Алистер, как только я открыл глаза. «Ты мне объясни!» — разминая мышцы, затекшие из-за сна в неудобном положении, спокойно произнес я и тут же задал встречный вопрос. «Ты ослабил контроль?» Алистер на мгновение отвел взгляд, запустил руку в волосы, ероша их еще сильнее. «Да», — сознался он, твердо глядя мне в глаза. «Курт вел себя покладисто, поэтому я решил уменьшить воздействие». «Дерьмовое время ты выбрал. Без наездов», — просто констатировал я. «Да уж понял», — устало произнес Алистер, проводя ладонями по лицу. «Я все исправлю, как только мы его вернем». Сделав глубокий вдох и шумный выдох, я покачал головой и уверенно заявил: «Мы не пойдем за Куртом». Алистер непонимающе нахмурил брови. «В смысле?» «В самом прямом. Он должен все обдумать, проанализировать, взглянуть на место гибели Сейдж своими глазами. Убедиться, что ее там нет, чтобы больше никогда не возвращаться к этому вопросу. На это Курту понадобится время, которое я готов ему дать. А мы пока найдем и вернем Джейн». Алистер оглядел помещение, словно только тут понял, что мы здесь вдвоем. «Что значит вернем?» — спросил он. «Ее забрали какие-то люди». Пожав плечами, словно в этом нет ничего такого, — пояснил я. Хотя я не мог обмануть даже себя. Я волновался за Джейн. Мне просто необходимо было найти ее как можно скорее. «А Стивен?» — уточнил Алистер, хотя по его лицу я уже понял, что он и без того знает ответ. «Он погиб», — ответил я коротко и поднялся, готовый отправляться в путь прямо сейчас. «Подожди», — подняв руку вперед, остановил меня Алистер. «И что, мы так просто отправимся за Джейн, предоставив Курта самому себе?» «Именно». «Самостоятельно он не справится», — предельно серьезно заявил Алистер. «Курту не совладать со своими эмоциями, так же, как и не преодолеть такое расстояние в одиночку. Ему нужна помощь». Стиснув зубы, я отвернулся. Я все это понимал, но свой выбор уже сделал. Вновь посмотрев на Алистера, я с еще большей уверенностью заявил: «Мы пойдем за Джейн». Недоверие, написанное в его глазах, красноречиво показало, что Алистер ожидал другого решения. «Почему?» — спросил он. «То есть я не имею ничего против Джейн, но Курт твой друг на протяжении нескольких лет, а Джейн ты знаешь совсем недавно, но все равно выбираешь ее. Почему?» Я проигнорировал вопрос, потому что не счел нужным отчитываться о причинах своих решений. Она нужна мне, и точка. «Если хочешь пойти за Куртом, я тебя не держу», — произнес я. «Только нет гарантии, что он вновь не сбежит. Ему это нужно, Алистер. А я сейчас нужен Джейн, и я иду за ней». После этого разговора мы общались только по необходимости, но, тем не менее, продолжили путь вместе. Думаю, Алистер понял, что я прав, но это не уменьшило его тревогу. Это я понял в тот момент, когда через несколько бесконечно долгих часов, что потребовались нам, чтобы выбраться из города, ко мне вернулась способность чувствовать чужие эмоции. Это значило лишь одно – Влияние Джейн на меня закончилось. В этот раз оно продержалось почти 8 часов. Во время пути, постоянных поисков укрытия и стычек с многочисленными психами, нам все же удалось выбраться невредимыми из самой настоящей мясорубки. Я постоянно проверял местоположение Джейн и Курта, и если Джейн остановилась в паре сотен километров от нас и больше не двигалась с места, то Курт продолжал движение в противоположном направлении. И вот мы, наконец, добрались до места, где, судя по показаниям маяка, держит Джейн. Но мне до сих пор не ясно, что с ней, в порядке ли она вообще. Джейн точно жива, ведь мертвых маяк не показывает. Но что она делает за забором с психами? От одной только мысли, что Джейн все это время находилась в постоянной опасности, внутри все холодеет, и я едва ли замечаю протянутую руку Алистера, который безмолвно просит у меня бинокль. Отдав прибор, могу думать только об одном. А показывает ли маяк людей, обращенных в психов? Хотя какая разница? У Джейн нет SKG, а значит, она определенно жива. «Она точно там?» – спрашивает Алистер. «Точно», – твердо киваю в ответ, при этом не глядя на собеседника. Смотрю в ту же сторону, что и он. Вот только без бинокля все равно ничего не вижу. «Способность говорит мне об этом». «Обойдем по периметру?» – предлагает Алистер. «Может, найдем какой-то проход или что-то полезное?» «Давай», – соглашаюсь я и забираю бинокль. «Только будем держаться поближе к деревьям. Джейн не может быть здесь одна. Люди, забравшие ее, должны находиться где-то поблизости». Путь продолжаем молча. То и дело поглядываю в бинокль, чтобы увидеть забор и все новых психов, которые непрекаянно шатаются за ним. Делаю вдох поглубже, но чувствую только доносимую ветром вонь психов и яркие эмоции Алистера. Нет ни намека на присутствие Джейн, хотя маяк по-прежнему указывает, что она находится где-то за забором. Стремительно темнеет, что является для нас как минусом, так и плюсом. С одной стороны, это существенно усложнит нам задачу, а с другой можно будет выйти из укрытия и подойти поближе к забору. «Слышишь?» – спрашивает Алистер, внезапно остановившись. Сокращаю шаг и тоже прислушиваюсь. Недалеко впереди мелькают яркие вспышки, быстро проносящиеся мимо. Но главное не это, а рев мотора. «Идем!» – тороплю Алистера и сам шагаю чуть быстрее. Вскоре замечаю автомобиль. Его фары освещают большие ворота, находящиеся в том самом заборе, за которым расположились психи, сейчас сбежавшиеся на звук. У ворот замечаю небольшую будку охраны, и в данный момент двое охранников открывают створки. Машина тут же въезжает внутрь, но психи почему-то не бросаются на нее. Алистер задевает мое плечо и указывает на причину этого феномена. Машина направляется по широкому проезду, огороженному с двух сторон сеткой, к которой поступают психи, но они не бросаются на преграду. Наблюдаем, как охрана вновь закрывает ворота, а автомобиль постепенно удаляется. «Уберем охрану и проникнем за огороженный периметр?» – предлагает Алистер. «Это план Б», – тут же отвечаю я. «Поищем другой вход. Если не найдем, то к утру, когда все точно будут спать, пойдем этим путем». Алистер тут же соглашается, и мы, соблюдая осторожность, движемся в обход по периметру, особо не приближаясь к забору. Чтобы обойти всю территорию и вернуться к воротам, у нас уходит больше 2 часов. На небе появляется лунный диск, ярко освещающий землю благодаря отсутствию облаков. За время разведки мы наблюдаем картину полнейшего спокойствия. Нам не встречается ни одного психа по эту сторону забора. Мы не наблюдаем никакой охраны, кроме тех двоих в будке у ворот. Нас окружает тишина, иногда разбавляемая копошением психов за металлической преградой. В итоге останавливаемся возле деревьев прямо напротив ворот. В сотый раз за последние дни активирую маяк. Джейн по-прежнему там. Возможно, точка с ее местоположением едва заметно сместилась,